Глава 13. Я прищурилась, посылая наглецу «вот сейчас ты станешь покойником» взгляд, и постаралась столкнуть его хоть и тощую, но необыкновенно тяжелую тушу с себя. «Да, скажи ему, что тут происходит?» — успел прошептать он, прежде чем скатиться и вскочить на ноги. Я последовала его примеру, вставая перед Крором и Красной. Первый гневно щурился, вторая смотрела скорее с любопытством и легким недовольством. «Рекрут МакГрегор, пояснение», — сказала она голосом, который сейчас был таким же мягким, как шелковая удавка, сжимающая горло. «Ага, ну вот я и узнала твою фамилию, приставучий мерзавец». Не то чтобы она меня и вправду интересовала, особенно учитывая, что грозит за нападение. Наше близкое знакомство будет недолгим, надеюсь. Покосилась на псевдо Итана и позволила себе зловещую ухмылку. Ни тени страха не заметила у него, пока мы были лицом к лицу, но едва предстал перед командиром, тут же натянул маску покорной, едва ли не робкой овцы. А вот в ответ на мой почти торжествующий взгляд уголок его рта чуть приподнялся, а в карих глазах мелькнуло то самое, ехидно подначивающее выражение, перед тем, как он преданно уставился на свою ликторшу. «Войт!» — гаркнул на меня крылатый. «Она первая напала на него!» Не давая мне и рта открыть, крикнул кто-то отважный из-за спин столпившихся неподалеку новобранцев, прервавших кросс ради нашей потасовки. «Точно, эта злобная девка неисправима, в расход ее!» Сразу несколько голосов. «Ну да, я в курсе своей необычайной популярности». «Хорош брехать, козлы!» — перекрыла мужские голоса Хильда, и тут же ее поддержали другие девчонки. «Не трогала ее Войт, он сам все начал!» В ответ послышались оскорбления от самцовой половины. Дамы тоже за словом в карман не полезли, и поднялся жуткий шум. «Новобранцы, прекратить бардак и выкрики без разрешения!» — вызверился на них Крор. «Немедленно продолжить выполнение поставленной задачи, живо!» Ворча и припираясь, толпа развернулась в нужном направлении и постепенно стала набирать прежнюю скорость. «МакГрегор!» Крылатая женщина уже чуть нахмурилась, намекая, что ожидание ее раздражает. «Объяснение. Прошу прощения, Декурион и Лэш, но я, как и полагается джентльмену, уступаю даме право высказаться первой». Покорно склонил повинную растрепанную голову с наливающимся на скуле синяком тощий, умудрившись, однако, стрельнуть в меня подначивающим взглядом. «Надо же! Смотрю, дисциплина у тебя на уровне!» — очень тихо съязвил Крор и обратился ко мне в своей обычной начальственной манере. «Войт, внятную формулировку произошедшего, быстро!» Я открыла рот, собираясь вломить доставучего придурка по самое «не могу», но не пойми, почему ляпнула. «Мы просто дурачились, Декурион Крор». И откровение. Большей идиоткой, чем в этот момент в жизни себя, пожалуй, не чувствовала. «Дурачились». Ликтор не переспрашивал, а произнес это слово так, будто оно было для него иностранной тарабарщиной или чем-то непристойным. «Ну да, веселились, шутили, прикалывались». С неуместным энтузиазмом поддакнул псевдо Итан. В нем вообще все было неуместно. Он сам весь такой. И это, судя по всему, заразно. Крор демонстративно проигнорировал чужого подчиненного, продолжая смотреть на меня настолько тяжело и пристально, что я удивляюсь, как еще не провалилась по пояс в песок. «Для девицы с твоей репутацией недотроги, агрессивно отстаивающей собственную неприкосновенность, странно находить забавным лежание на спине с едва знакомым парнем между охотно раздвинутых ног, ерзающим по ней, причем прямо на глазах, у всех остальных рекрутов. Удивительная метаморфоза в так громко заявляемых моральных устоях. Попахивает лицемерием». «Ну, спасибо, тощая козлина, за то, что я теперь чувствую себя вываленной в грязи, а совсем не в песке. «Будь уверен, отплачу за это обязательно». Кровь на губах стала подсыхать, противно стягивая кожу, и я их потерла, избавляясь от неприятного ощущения, зачем Крор проследил с отчетливой брезгливой гримасой. «Все было совершенно невинно!» Снова влез МакГрегор, будто совсем не обращал внимания на то, что крылатый целенаправленно игнорировал его. «Легкое физическое отвлечение, чтобы снять общее напряжение, командир». «Я не твой командир», — рыкнул на него крылатый. «Иначе ты бы уже корчился у моих ног, проникаясь мыслью о необходимости в будущем сохранять серьезное отношение к моим приказам». Илэш промолчала, делая вид, что не замечает этого камня в ее огород, и мне даже почудилось, что она едва сдержала желание насмешливо закатить глаза. Крор же продолжил играть роль большого злого командующего. «Итак, прямо во время выполнения четко поставленной задачи, которая гласила, что все новобранцы должны двигаться в быстром непрерывном темпе в сторону цитадели, двое из них нашли для себя уместным развлекаться». Подвел он итог, глядя теперь только на красную, словно мы с проклятущим тощим обратились в неодушевленные предметы. Очевидно, некоторые по-прежнему не осознают, где и зачем они оказались, либо считают, что имеют право растрачивать энергию не так, как приказано, а по собственному усмотрению на всякие непотребства. «Считаешь нагрузку недостаточно разнообразной, ректор МакГрегор?» язвительно осведомилась ликторша. «Думаю, мы с Декурионом Крором сможем исправить сие ошибочное мнение». «Ну и что же ты теперь стоишь, грёбаный провокатор? Зенки нахальные вниз, ни одного едкого комментария, ни слова возражения. Предлагаю повеселить их длительным спаррингом друг с другом после окончания забега в качестве физического взыскания», — сказал Крор и Лэш. «Принято», — кивнула она и усмехнулась, как будто предвкушала потеху. «Будете сражаться до тех пор, пока один из вас больше не сможет встать. Альтернатива – позорный столб и плеть. Войд, бежишь вперед с этого момента без остановок, замедлений, когда вздумается, болтовни и прочих отвлечений. Дистанция с любым другим рекрутом не менее 100 метров. За нарушение – ужесточение наказания. Пошла!» Последнее слово было похоже на пинок под зад, и я не стала испытывать судьбу, сорвавшись с места. Что там сказала Красная своему гаду-подчиненному, втянувшему наши задницы в неприятности, слушать не стала. Бежать я собиралась действительно быстро, ведь так скорее получу возможность на законных основаниях избить этого озабоченного идиота. Хотя, учитывая его реакцию и скорость, будет это нелегко, но теперь, когда я знаю о его преимуществах, просто сильнее постараюсь. Спустя почти 3 часа я привалилась спиной к прохладной стене цитадели, восстанавливая дыхание и дожидаясь, пока перед глазами перестанут мельтешить черные пятна. Остаток положенной на забег воды я вылила на голову где-то 40 минут назад, чтобы просто не вырубиться от перегрева. Все это время Тощий бежал в положенных 100 метрах от меня и горланил какие-то похабные песни, в которых непременно упоминалось мое имя, сиськи и, кажется, еще некоторые части тела. Сначала я прислушивалась, злилась еще больше, но потом ушла в себя, начав анализировать поведение этого совсем не клоуна, а главное – своеобразную реакцию на него окружающих. Вероника при его появлении прямо-таки поплыла. Хотя девочка, она привлекательная и даже очень, а значит, мужским вниманием не обделена. Не такой уж этот МакГрегор и красавчик, чтобы при виде него у женщин мозги отключались. И начинался трусопад. Ладно, красавчик, но совершенно не в моем вкусе. Чересчур уж хорошенький. Но хрен с ней, с Вероникой. А вот почему внимательные и проницательные ликторы в упор не видят, что рядом с ними находится некто настолько опасный? Я же это прямо всей шкурой на уровне инстинкта ощущаю. Никакие его шутовские выходки и придурашки меня не обманут. Из глубины карих, насмешливо прищуренных глаз на мир смотрит очень-очень грозный хищник, прекрасно умеющий отслеживать окружающую обстановку и обладающий, судя по всему, способностью набрасывать какие угодно личины. От соблазнителя для дурочек до покорного барашка перед ликторами. Или ничем не примечательного члена стада туповатых уголовников, у которых после тюряги одна мысль перепихнуться. Но почему тогда со мной эта ерунда не работает? Не возомнила ли я о себе до хрена? На самих ликторах, значит, работает, а на Летти, кто ты вообще есть по жизни, нет. Может, на меня он и не пытался воздействовать. Ага, а еще есть вариант, что я чуточку умом повредилась и ковыряю на пустом месте, ожидая раскопать месторождение тайн там, где его нет. Но если все именно так, как мне глючится, то тогда есть основания предположить, что я угроза для этого хитрозадого ловкача, если с легкостью вижу сквозь его камуфляж. И тогда его донемучие цеплялки понятны. Если бы я взорвалась и таки начала бы мочить его всерьез, то вполне могла бы лишиться жизни. И, кстати, он все еще не проиграл, потому что у Макгрегора еще есть возможность случайно убить меня в спарринге, и ничего ему за это не будет. «Войт, за мной!» — нарисовался в дверном проеме командир. После небольшой передышки мои ноги буквально пришлось чуть ли не руками переставлять, а подъем по лестнице показался бесконечным. Как, черт возьми, я собираюсь драться? Да еще и с таким, как Макгрегор. Гордость, конечно, хорошо, но жизнь лучше. «Декурион Крор, разрешите обратиться?» И опять в ответ только едва заметный поворот головы шагающего впереди ликтора. Нельзя ли перенести спарринг на другой день или хоть дать несколько часов отдыха? Зараза, как же я ненавижу просить. Неважно кого, неважно о чем. Прямо аж как муравьев кусачих от этого будто кто под кожу насыпает. И хочется выпрыгнуть из нее. Странно, что с Крором это ощущалось не настолько остро, чем обычно. Я злилась на саму необходимость обращаться к нему за чем-то, но сам процесс выпрашивания поблажки предельно унизительным не чувствовался, только лишь неизбежным. Ликтор резко остановился, и мне пришлось устроить экстренное торможение, чтобы не вписаться лицом прямо в его сложенные за спиной крылья. Мощная волна экзотичного личного аромата бронзового влилась в мои легкие и шарахнула слабостью по моим и без того нетвердым после кросса ногам. Развернувшись, он оказался слишком близко, нависая надо мной как небоскреб и вынуждая запрокидывать голову. Стоило Крору чуть наклониться, и мы столкнулись бы нос к носу. Или губы к губам. У меня и так-то во рту было сухо, а теперь вообще язык прилип к месту. По коже повсюду помчались крошечные кусачьи разряды, а кончики пальцев предательски закололо от этой идиотской, но непобедимой потребности провести ими по черной, притягательной поверхности. «Назови мне истинную причину, по которой желаешь уклониться от боя с этим новобранцем, Войт, и я, возможно, захочу пойти тебе навстречу». Сказал он тихо, но все равно с устрашающими, порыкивающими нотками, что показались необычайно отчетливыми в пустом гулком коридоре. «Я не готова драться». «Да пофиг, если прозвучало трусливо, зато правда». «Ты врешь!» «Но вот теперь чистой воды полноценное, угрожающее рычание и ничего больше». «Терпеть не могу ложь!» «Да ты только и делала всю жизнь, что искала повод устроить драку, затеять любой конфликт, а сейчас мне говоришь, что не готова драться». «В чем дело? Не тот противник? Рука не поднимается». Красивый, жестко очерченный рот, маячащий перед самыми моими глазами, искривился презрительно, а пронзительная зелень радужек потемнела сразу на десяток тонов, и ноздри породистого ликторского носа ходили ходуном. «Вообще-то я имела в виду, что физически вымотана, Декурион Крор. ответила, давая себе четкую установку перестать пялиться на злющего командира, потому как такой пристальный прямой взгляд вполне может быть воспринят за вызов. Установку дала, но ни черта ее не выполнила. Голодна, как собака, устала до невозможности. Ноги не держат, умираю от жажды. Еще нужны определения для того моего состояния. Ведь вы хотели, чтобы я вымоталась до предела, так вот, это предел. Конечно, я слегка сгустила краски, и если бы приперла, то дралась бы как миленькая, но только дурак не использует шанс получить отсрочку и стоически полезет на амбразуру сразу, не попробовав хоть немного отдохнуть и тем самым повысить свои шансы. Так что мое трагичное почти нытье – не попытка вызвать жалость, а маленькая военная хитрость. Когда ты женщина в мире сильных мужиков, быстро такому учишься. Бронзовый моргнул, словно в первый момент не понял, о чем это я тут толкую. Потом нахмурился, немного отступил, осмотрел меня с ног до головы, будто беглый взгляд мог дать ему информацию о степени моей усталости или честности в этом вопросе. «Ты все еще слишком человек», – пробормотал он непонятно, то ли с озабоченностью, то ли с раздражением. «Идем, я не могу отменить все единолично».